Он приехал на дачу к зятю затемно, в 11 часов, и Чурбанов, давно уже пивший от мужской обиды в одиночестве, все-таки встретил его, стоя у стола, беспорядочно уставленного бутылками и закусками, профессионально отметив, что девятка еще до появления тестя перекрыла все выходы и входы. «Сергей, налей-ка по рюмочке», — попросил Брежнев, ставя на стол бутылку коньяку и старчески равнодушно глядя на зятя, даже жалея его. Чурбанов, крупный, высокий, с бледным от перепоя лицом, на котором только изломанные брови выдавали сейчас его состояние, открыл широкую приземистую бутылку, налил в хрустальные рюмки. «Ну вот что, Сергей», — продолжал Брежнев, приподнимая свою рюмку и, как всякий ранее много пивший человек, несколько оживляясь. «Выпьем и кончайте дурака валять». Он было неуверенно потянул рюмку ко рту, но, видя, что зять стоит молча и неподвижно, выбирая время вставить слово, торопливее, чем хотел, закончил. «Во-первых, ты становишься членом ЦК плюс первым заместителем министра внутренних дел. Но ты останешься с Галиной, и больше никаких разговоров. Стыдно такому здоровому мужику не уломать. Это уж твое дело, как ты справишься. Не позорь себя и меня. А главное, зачем же, если есть возможность быть первым? Ну?» Глядя друг другу в глаза, они чокнулись и выпили. Страдая от унижения, Брежнев пошлепал тяжелыми губами, вновь указывая на рюмки. Неловкость, охватившая его перед дачей зятя, исчезла, и он чувствовал себя свободнее. Просто продолжался все тот же нескончаемый рабочий день. Он выполнил сейчас еще одно, правда, далеко не из приятных, но необходимых дел. В конце концов, оно было важнее недавнего обсуждения очередного разногласия между военными и учеными. Не в первый раз, как-нибудь разберутся. В конце концов, могли бы и не надоедать ему такими пустяками. Тысячи человек задействованы, получают немалые деньги, а как чуть застопорило, ломятся через самые верха, как будто нет иных промежуточных звеньев, и сам он всемогущ. Черт-те что, с собственной дочкой не может справиться. Пора бы уже на покой. И действительно, хотя в состоявшемся обсуждении Малоярцеву ничего определенного вроде бы не было сказано, ничего не было увязано и решено, Брежнев в своих неясных высокомерных старческих мыслях за рюмкой коньяку на даче у зятя не ошибся. Целенаправленные движения тотчас включились силы, ждавшие лишь сигнала. Состоявшийся обмен мнениями наверху тот же час был тщательно проанализирован и должным образом истолкован. И даже неопределенность и старческая расслабленность самого Леонида Ильича, немногословность в данном вопросе Суслова — все было учтено и расписано по соответствующим графам. После появления во Франции очередного пространного и дерзкого заявления академика Обухова запущенная машина сдвинулась, заскрежетала и начала раскручиваться, и теперь ее нельзя было ни остановить, ни притормозить. Сам Обухов категорически отверг предложение выступить с опровержением своего же собственного мнения. Большинство академиков, в свою очередь, отказалось осудить Обухова и тем более отвергло предложение правительственных кругов исключить его из своих рядов. Предложение это, высказанное весьма тонкой, обтекаемой дипломатической форме, вызвало среди ученых мужей взрыв негодования. Тогда и выплыла единственная возможность, не унижая достоинства государства, рассечь затянувшийся узел. План действий, известный весьма узкому кругу лиц, был составлен и тотчас начал осуществляться. Полагая себя всеобъемлющими и всемогущими, люди, как всегда, заблуждались, и поэтому намеченный план был приведен в исполнение совершенно иначе, чем первоначально намечалось. резонно полагая, что каждое его слово, каждая встреча фиксируется, и никакая конспирация ему уже не поможет, Обухов ни в чем не изменял своих привычек. Однако накинутая на него петля затягивалась, и он, еще раз тщательно продумав и проанализировав положение, пригласил Вениамина Алексеевича Стихарева, своего заместителя по науке в институте, съездить за город подышать. Притормозив на 50-м километре Каширского шоссе, оставив машину на обочине дороги и негромко разговаривая, они медленно пошли вглубь пустынной березовой рощицы. Оглянувшись и увидев неподалеку от своей машины на обочине нарядную голубую «Волгу» и выпорхнувшую из нее спортивного типа высокую девушку, принявшуюся озабоченно копаться в моторе, Обухов попросил Стихарева обождать, вернулся к машине, включил радио, насмешливо даже с каким-то неосознанным вызовом прокашлялся и увел заинтересованно ожидавшего своего заместителя еще дальше от дороги, вглубь рощицы. Выйдя на небольшую полянку с наклонившейся над ней развесистой старой березой, академик, хозяйски оглядевшись, указал на обложенное дерном кострище и старую толстую валежину, вытертую до блеска любителями природы. «Здесь неплохо, коллега», — пригласил Обухов, опускаясь на бревно. И Стихарев, ни слова не говоря, устроился рядом. «Чувствуете, отъехали не так уж и далеко, и уже есть чем дышать». Голову отпустило. Небрежно произнес Обухов, сосредоточенно глядя перед собой и думая совершенно о другом. Стихарев молча кивнул, присматриваясь к шефу и продолжая гадать о причине столь экзотической прогулки. Они привыкли понимать друг друга с полуслова, с одного взгляда, вскользь брошенной интонации. В институте много судачили по поводу молниеносного взлета Стихарева и на поприще науки, и по служебной пирамиде. Высказывались предположения о каких-то личных, чуть ли не родственных связях между ними. Некоторые даже поговаривали о прямом родстве. Будучи студентом и аспирантом, Стихарев, на взгляд некоторых, слишком много ездил с Обуховым в экспедиции. Словом, Стихарев стал уже несколько тяготиться создавшейся вокруг него атмосферой и даже по возможности избегать излишнего общения с Обуховым. И тот, со свойственной ему чуткостью, ощутив перемену, и сам стал сдержаннее и суше. Короткие служебные разговоры, согласование долгосрочных программ, кадровые вопросы. Стихарев страдал, но на попятную не шел, и отношения между ним и Обуховым стали потихоньку укладываться в жестко обозначенные берега. И вдруг приглашение, поездка за город в разгар рабочего дня, да еще эта дикая фраза: «Единожды не предавший и не покаявшись, не попадешь в Царствие Божие», мучившая Стихарева с момента, как он ее услышал. Решительно усевшись на валежину и выказывая пренебрежение к своим ослепительно-бежевым брюкам с затейливой строчкой, он услышал просьбу Обухова сохранить их разговор в строгой конфиденциальности. Густо порозовел. Он слишком сосредоточился на себе и промедлил с ответом. И Обухов, искоса с выжиданием глянув, продолжал говорить дальше. Стихарев с сильными открытыми до локтей руками в своей щегольской бежевой летней куртке сразу словно перешагнул некий невидимый рубеж и попал в разреженную атмосферу. Ему впервые в жизни сделалось на душе неуютно, и он бережно, как когда-то в тяжелых таежных походах, смахнув испарину со лба тыльной стороной ладони, ощутил мучительное, радостное разрешение отвернувшегося чувства духовной близости, какой-то даже нерасторжимости вот с этим бесконечно уставшим и уже совершенно отчаявшимся старым человеком, академиком Обуховым. Боясь выдать себя, Стихарев слушал, крепко зажав сильные, не знавшие, что делать, руки в коленях, уставив землю перед собой в какую-то полуобгоревшую, помятую консервную банку. Нелепая, неожиданная мысль о беспредельном могуществе и таком же беспредельном бессилии старости мешала ему сосредоточиться в главном. Он поднял глаза, и академик оборвал. «Почему же вы молчали?» — спросил Стихарев, не отводя все тех же горячих глаз, заставивших Обухова смешаться. «Я, конечно, многое знал, догадывался. Теперь чувствую себя мальчишкой, дураком. Вы завершали исследование, важное для целого направления», — остановил его Обухов. «Но теперь ждать более нельзя. Вы, коллега, должны узнать главное. На той неделе, полагаю, в среду-четверг, в институте состоится собрание. Меня освободят от должности. Вы должны подготовиться, собраться с силами, слышите, собраться и выступить». Засидевшийся Стихарев вскочил, обуздывая свой взрывной темперамент, пробежал вокруг кострища раз и другой, время от времени останавливаясь и грозясь кое-кому прочистить мозги. И тогда Обухов, устало улыбаясь, вспомнил один смешной случай, когда вот этот же самый Стихарев, провалившись на вступительных экзаменах по русскому языку, ворвавшись в его кабинет, бегал вокруг длинного стола для заседаний и вопил, что он поступает на биологический, что для него важен иной язык, одним словом, нес всякую чепуху. «Простите, коллега», — вынужден был остановить собеседника Обухов. «Вы никому, ни одной живой душе, слышите, даже жене, не скажете о нашем разговоре, о предстоящем собрании. Вы, коллега, выступите самой жестокой критикой директора института, его поведения. Вы заклеймите его как отступника и предателя отечественной науки и отречетесь от него. Да-да, отречетесь». Понижая голос, Обухов встал, шагнул через кострище к ошеломленному Стихареву, положил легкую сухую руку ему на плечо. По крепкому молодому телу Вениамина Алексеевича потек от этого старческого прикосновения брезгливый озноб. «Я не женат», — неожиданно с длинной усмешкой оповестил он, и Обухов по загустевшей синеве глаз своего бывшего ученика видел, как бешено и неостановимо заработал его мозг, пытаясь уловить и уяснить происходящее. «Не делайте из меня идиота. Мы должны спасти институт, коллега, его фундаментальные программы. Я уже многое подготовил. Вы должны сменить меня, Вениамин Алексеевич». Никогда еще Обухов не видел такого потухшего лица у молодого здорового человека. Одним движением стряхнув руку академика с плеча, Стихарев спросил: «А мое имя? Вы мой учитель. Никакая наука, никакой институт не стоит этого. Я никогда, слышите, никогда не переступлю эту гнусную грань. Вы знаете, я потрясен».